Глава 7. Жизнь после смерти. Имена. Мы уже говорили о том, что многое в этой истории объясняется разницей между «ты» и «вы». Надежде Яковлевне тоже пришлось эту разницу почувствовать. Неприятно узнать, что еще одна женщина была его «ты». В ее мемуарах ничего нет об этом унижении, но зато определено значение «ты». Для своего осуществления «я» нуждается, писала она, в двух элементах – в «мы» и в случае удачи – в «ты». И еще о своем покойном муже. «Он был моим «ты». А во второй книге вдова поэта рассказала: «Не порви тогда муж с Ольгой, она бы ушла к Татлину». Прямо художника она не назвала, ограничившись «Т». Так она ответила на вопрос, почему осталась с Мандельштамом. «Т» — это совсем не то же, что «ты». Скорее, знак отчуждения, вроде упомянутой гражданки «В». Кстати, Лютик тоже знала о скрытых возможностях прямого обращения. Есть такая детская игра. «Черное и белое не называйте, да и нет не говорите». Кажется, всем и без того ясно, о ком речь. А она продолжает свои уточнения. «Около этого времени я снова встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те 2 года, когда я там была. Современник Ахматовой и Блока из группы акмеистов, женившись на прозаической художнице, он почти перестал писать стихи». Очень уж не хочется Лютику лишний раз произносить имя своего знакомого. А это пример самый удивительный. Оказывается, и на краю света, в треклятом лагере на второй речке, Мандельштам не забывал о различии между «ты» и «вы». Друг по несчастью, Юрий Моисеенко, рассказывал об этом так. Осип Эмильевич ко всем относился почтительно, но к Ляху обращался: «Володя, вы, ах, Ковалеву, Иван Никитич, ты...» Лях и Ковалев — солагерники Мандельштама. «Мы Мандельштама звали по имени-отчеству, на «вы». За глаза называли попроще — Эмильевич». Кто-то из новичков спросил его, как правильно, Осип или Иосиф. Он говорил так, в растяжку: «Называйте меня Осип Эмильевич», и через паузу добавил: «А дома меня звали Ося». Даже в этих запредельных условиях Мандельштам помнил: в каждом приветствии заключена формула отношений. В одном случае непременно нужно «ты», но по отчеству, а в другом «вы», но по имени. На самой вершине этой иерархии значений находятся домашние имена. Его – Ося, его жены – Нежняночка, Никушка, Пташенька, его подруги – Лютик, Дичок, Медвежонок, Миньона. Воспоминания о будущем. О людях декабрьского восстания говорилось, что они на всю жизнь заключили себя в дне 14 декабря. Также и Надежде Яковлевне было не перешагнуть черты последнего года с Мандельштамом. Тяжко жить, не имея способности к прощению. Минуло столько лет, а вдова поэта в одиночку и фактически без противника продолжала свою войну. Что такое совместная жизнь, как непостоянная забота о близком? В этом смысле для нее ничего не менялось. Она и сейчас жила мыслями о нем. В этом мало кому признаешься, но Анне Андреевне Ахматовой она говорила так: «Не успокоюсь, пока не узнаю, что он мертв». В переводе на язык, понятный двум вдовам, это означало: «Пока я не успокоилась, он жив». Так что из всех текстов покойного мужа наиболее актуальной для Надежды Яковлевны была фраза: «Судопроизводство еще не кончилось и, смею вас заверить, никогда не кончится». Некоторые вдовы настаивают на том, чтобы все оставалось как при покойном супруге. Чашка должна находиться тут, а ложка здесь. Нарушить порядок все равно, что перевести стрелки часов, показывающих минуту утраты. Но какие для Мандельштамов чашки и ложки? В их жизни вещам принадлежала ничтожная роль. Совсем иное дело – представления и принципы. Вот за них следовало постоять. В этом и заключалось ее отличие от окружающих. Все вокруг шарахаются в разные стороны, ведут себя применительно к обстоятельствам, а она считает только так. Конечно, по-другому и быть не могло. Ведь все нынешние темы прежде они обсуждали с мужем. Именно тогда у них сложилось окончательное мнение. Конечно, с Лютиком случай особый. Надежда Яковлевна сначала высказывалась резко, а потом все же соглашалась с Осипом Эмильевичем. Вопреки логике ревнивого чувства она писала, что музыка была в ней самой. Впрочем, это она признавала не ее, а его правоту. Если в Лютике на самом деле была музыка, значит, так тому и следовало быть. Страхи Надежды Яковлевны. Как он писал, быть может, прежде губ, уже родился шепот. В стихах памяти Ольги Ваксель последовательность тоже обратная. Начинаются они описанием его возлюбленной в гробу, а завершаются картиной пожара. Следовательно, Мандельштам знал, что от Лютика всегда можно ждать неприятностей. С этой женщиной ничего нельзя предугадать. Так оно и вышло, как он предчувствовал. Столько лет вдова задавала вопросы умершим, а тут впервые получила ответ. Читая убористый текст, она ясно слышала интонацию соперницы. Преобладало в первую очередь раздражение. «Я очень уважала его как поэта», — писала Ольга. «Но как человек он был довольно слаб и лжив. Вернее, он был поэтом в жизни, но большим неудачником. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть». Как вела себя Надежда Яковлевна в ситуации 25-го года? Тогда она не только не признавала поражения, но, напротив, стала активной и изворотливой. И сейчас, прочитав страницы, заботливо доставленные ей братом мужа, она как-то внутренне собралась. В первую очередь Надежда Яковлевна занялась поисками лазутчика. Друзей вроде много, но эту деликатную миссию не каждому поручишь. Сперва она обратилась к Лидии Яковлевне Гинзбург, а затем начала бомбардировать Екатерину Константиновну Лившиц. С помощью двух этих женщин она рассчитывала организовать свое прошлое, попытаться снова взять его под контроль. Лютик в своем репертуаре. Надежда Яковлевна, конечно, догадывалась. Ее соперница не забыла эту историю. То есть и ее обида не прошла, и какие-то вопросы остались. Вдова поэта часто вспоминала, как через 3 года после разрыва Лютик заявилась к ним в Царское село. Новый скандал повторился с регулярностью сеанса. «Она снова плакала», — писала Надежда Яковлевна, «упрекала Мандельштама и звала его с собой. Как и раньше, это происходило при мне». Трудно представить, что Лютику так уж хотелось начать сызнова. Скорее всего, это была лишь вспышка давно угасших чувств. Вдруг что-то нахлынуло, взбурлило и повторилось вновь фрагментом их бесконечных препирательств. А в начале 60-х Надежда Яковлевна вдруг узнала, что ее соперница, оказывается, была не чужда сочинительству. Это Арсений Арсеньевич постарался. По его просьбе Ирина Николаевна Пунина доставила в больницу, где лежала Ахматова, целую пачку стихов. Когда Надежда Яковлевна навестила заболевшую подругу, они вместе читали и обсуждали эти тексты. Ахматова читает Лютика. «Всякий пишущий об Ахматовой неизменно отмечает в ней нечто царственное. Царственность — это не только прямая спина, чуть торжественная жестикуляция, но и склонность к произнесению ключевых фраз. Сначала Анна Андреевна высказалась в том смысле, что такие красавицы являются раз в столетие. Затем она выразила уверенность, что произведения Ольги Ваксель найдут своего читателя. После того, как ключевые фразы произнесены, можно и поговорить. Конечно, двух пожилых женщин интересовали не только стихи, но и улики. Больше всего вопросов вызывали два стихотворения 1932 года. Кажется, незадолго перед смертью Лютику вновь вспомнили снег за окном Англетера и жаркий Коктебель, где она впервые встретила поэта. Теперь эти обстоятельства представлялись ей звеньями одной цепи. С их помощью она пыталась найти путь в прошлое. При свете свеч, зажженных в честь мою, мне вспоминаются другие свечи, мои нагие стынущие плечи и на душе мерцанье снежных вьюг. Примерно в эти же дни Лютик писала: «Вот скоро год, как я ревниво помню не только строчками исписанных страниц, не только в близорукой дымке комнат, при свете свеч, тяжелый взмах ресниц». Чьи эти ресницы? Откуда свечи? Кому принадлежит восхищенный взгляд? Анна Андреевна предположила, что при свете свеч, тяжелый взмах ресниц, обращено к Мандельштаму. Надежда Яковлевна сразу отмела ее подозрения. В этих вопросах она обладала безусловным правом вето. Впрочем, о двух страничках воспоминаний, в которых упомянуты снег, ресницы и ужин при свечах, вдова поэта тоже сказала бы: это не о нем. Вдогонку за мемуарами. Конечно, Арсений Арсеньевич думал о последствиях. В тексте, перепечатанном им для Евгения Емельевича, самое вопиющее попросту отсутствовало. Обидеть поэта уже невозможно, а потому он выбросил все, что касалось Надежды Яковлевны. Каково было бы ей читать такое? «Он повел меня к своей жене. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами и ногами, как у таксы. Но она была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу для его переводов. Мы с ней настолько подружились, я доверчива и откровенна, она, как старшая, покровительственна и нежна. Иногда я оставалась у них ночевать». Причем Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под теплым гарусовым одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я еще была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Не так-то просто что-либо утаить от Надежды Яковлевны. Каким-то шестым чувством вдова угадывала пропущенное. За свою долгую жизнь она научилась читать между строк. Больше всего ее мучили два обстоятельства. Как она ни старалась, ей не удавалось их примирить между собой. Не скрывают ли от нее что-то слишком непереносимое? А если это так, то каково ей будет жить с этим знанием? Она долго колебалась и не могла взять нужный тон. То запрещала себе говорить лишнее, а то становилась излишне откровенной. 16 марта 1967 года, как бы опомнившись, она писала Екатерине Константиновне Лившиц, не говоря об этом письме Евгению Емельевичу. Примечание. Неопубликованные письма Надежды Яковлевны Мандельштам Лившиц хранятся в рукописном отделе Российской национальной библиотеки. И все-таки чаще всего сдержать себя не удавалось. Когда начинают оживать воспоминания, то остановить их уже нельзя. «У меня есть сильное подозрение», — писала Надежда Яковлевна, «что это сочиняла не она, а ее мать по дневникам. Евгений Емельевич мне показывал об О.М. Там явное раздражение, а кое-что брехня. Не брехня то, что мы тогда едва не развелись, и что О.М. был сильно увлечен. При последнем объяснении я была по телефону. Она оплакала, О.М. поступил с ней по-свински. Есть и еще странности. Если Евгений Эмильевич показал мне все, то можно это игнорировать. Но он рассказывал совсем иначе. Не сказал или не знал, что-то скрыл. Показывал он кусок до прихода через 3 года к нам. И все. Вот тут-то что-то может быть, если судить по рассказу Евгения Эмильевича. Значительно больше, чем настоящее, ее волнует прошлое. Кстати, через 2-3 дня после ее прихода мы уехали и больше в Ленинград не возвращались. Евгений Эмильевич говорил, что она служила в метрополии Москва. Теперь он говорит, что она служила в Астории. Где правда? Это очень существенно. Евгений Эмильевич, конечно, мог все напутать. У нас очень плохо рассказывают, с фактами не считаются. Во всяком случае, я хотела бы знать, что у нее в действительности написано. Плохо, когда речь идет о поэте. Все липнет, как говорил О.М. Кстати, мать Ольги Ваксель приезжала к нам на Морскую и требовала, чтобы Ося увез Ольгу в Крым. При мне. Я ушла к Татлину и не хотела возвращаться. Тьфу! Надежда Яковлевна старается связать концы с концами. Что-то у нее совпадает, а что-то нет, а потому она пытается еще раз уточнить. Если она служила в Москве, это может объяснить одну странную историю, которая произошла со мной. В конце концов, она не выдерживает и попросту огрызается. Дура была Ольга, такие стихи получила. Впрочем, это так, находясь в растрепанных чувствах и окончательно забыв о дистанции. И все же чаще всего Надежда Яковлевна помнила о почетной роли вдовы и наследницы. Даже свою квартирку на углу улиц Винокурова и Ульяновой она нескромно называла «башней». Так и писала на конверте в графе «обратный адрес». Преувеличивая, она себя выдавала. Эта гордая декларация, обращенная в первую очередь к почтальонам, была в то же время свидетельством слабости. Вместо того, чтобы сказать о принадлежности к бывшим, Надежда Яковлевна говорила о том, что ей не разминуться с Лютиком. Если она живет в башне, значит, и ее соперница где-то недалеко. Она тоже не была ангелом. Словом, за этот месяц много чего произошло. «Я узнала», — писала она в письме от 28 марта 1967 года, «что из Лютика это все. Это не соответствует действительности и подмешано обычной пошлостью. Ну и хорошо. Пошлость больше похожа на мать, чем на дочь. Но, может, в дочери уже сидела мать? Бог с ней». И еще 29 марта. С сыном Ваксель уже не стоит говорить. Мемуар есть у Евгения Эмильевича. Это он все напутал и стилизовал Осю под себя. Мемуар полон ненависти ко мне и к Осе. Он действительно по-свински с ней поступил, но она тоже не была ангелом. Ну ее. То, чего я боялась, то есть реальности нет ни на грош. Просто он стоял на коленях в гостинице. Боялась я совсем другого, начала. Жаль, что она оказалась такой. Надежда Яковлевна во второй книге написала все иначе. Она настаивала на том, что Лютик сочиняла дикие эротические мемуары, а ее мать служила фрейлиной у императрицы. Она действовала по принципу знакомого нам коллекционера и графомана Арсения Федоровича. Правда, для этого у нее были вполне основательные причины. Во-первых, такова ее реакция на пропущенное, но, безусловно, присутствующее в тексте. Во-вторых, жизнь не раз доказывала ей, что ощущения могут быть достовернее фактов. Ее книга завершалась письмом мужу. Вновь она обращалась к Осипу Эмильевичу, исчезнувшему из этой жизни, но, возможно, обретшему новое воплощение. «Это я. Надя, где ты?»